8. Теперь он ехал выполнять задание мистера Гонта. Улизнуть из дома оказалось совсем нетрудно. Он просто сказал отцу с матерью, что не хочет идти в церковь, потому что что-то живот побаливает, что в сущности было правдой. Как только они ушли, он начал готовиться. Ехать было тяжело и неудобно. В багажнике лежал походный холодильник. Он был очень тяжелым, и пока Брайан добирался до дома Ержиков, он успел взмокнуть и сбить дыхание. На этот раз не было никаких колебаний, никаких звонков в дверь, никакой заготовленной заранее легенды. Дом был пуст. Сэнди Коуфакс, Лиланд Гонт, сказал ему во сне, что Ержики задержатся в церкви после 11-часовой мессы, чтобы обсудить предстоящее празднество ночи в казино, а потом пойдут в гости к друзьям. Брайан поверил ему. Все, чего он сейчас хотел, это как можно скорее разделаться с этим противным заданием. И как только он все закончит, он сразу поедет домой, поставит велик на место и до вечера будет валяться в постели. Обхватив холодильник обеими руками, Брайан достал его из багажника и поставил на траву. Высокий забор скрывал его от посторонних взглядов. То, что он собирался сделать, было довольно шумным мероприятием, но Коуфакс Гонт сказал, чтобы он не волновался по этому поводу. Он сказал, что большинство жителей Уиллоу-стрит — истовые католики, и почти все, даже те, кто не ходит на 11-часовую мессу, уйдут из дома в 8 утра и впоследствии отправятся по своим воскресным делам. Брайан не знал, правда это или нет. Он был уверен лишь в двух вещах. Мистер Гонт лучше знает, как и что надо делать, и что дело сделано только тогда, когда мистер Гонт скажет, что оно сделано. А дело было такое. Брайан открыл холодильник. В нем лежало около дюжины здоровенных булыжников. Они были завернуты в листки, вырванные из школьного блокнота Брайана, и обмотаны одной или двумя резинками. На каждом листе большими буквами было написано: «Я же просила оставить меня в покое. Это мое последнее предупреждение». Брайан взял один из камней и подошел поближе к большому окну ержиковой гостиной. В 60-е годы, когда строился этот дом, такие окна называли панорамными. Он отвел руку для броска, поколебался секунду и запустил камень в окно, стараясь закрутить его так, как Сэнди Коуфакс крутил мячи в 7-й игре чемпионата. Раздался оглушительный звон, за которым последовал гулкий удар камня о пол гостиной. Эти звуки оказали на Брайана странное действие. Страх улетучился, и его отвращение к этому поручению, которое только с большой натяжкой, да и то при наличии весьма богатой фантазии можно было бы назвать невинной шуткой, тоже прошло. Звук бьющегося стекла возбудил его и пробудил те же чувства, которые Брайан переживал, мечтая о мисс Рэдклифф. Пусть это были всего лишь глупые фантазии, но зато теперь все было по-настоящему. К тому же он только сейчас понял, что хочет карточку Сэнди Коуфакса больше всего на свете. Это открыло ему еще одну истину насчет чувства собственности и того особого психического состояния, которое оно вызывает. Чем больше ты делаешь для того, чтобы сохранить какую-то свою вещь, тем она тебе дороже. Брайан взял еще два камня, подошел к разбитому окну, заглянул внутрь и увидел камень, который только что бросил туда. Он лежал в проходе между гостиной и кухней. Камень смотрелся там неуместно, как болотный сапог на церковном алтаре или роза на капоте грязного трактора. Одна из резинок, прижимавших записку к камню, лопнула, другая была в порядке. Взгляд Брайана наткнулся на большой сониевский телевизор, который стоял слева от двери в гостиную. Брайан размахнулся и швырнул камень. Он попал в самую середину экрана. Кинескоп тихо, со вспышкой взорвался. На ковер посыпался дождь из стеклянной крупы. Телевизор качнулся на подставке, но удержался. «Вторая подача!» — пробормотал Брайан и рассмеялся странным и сдавленным смехом. Второй камень он бросил в собрание всякой керамической дребедени, расставленной на столике рядом с диваном, но промахнулся. Камень глухо ударился в стену и выбил кусок штукатурки. Брайан схватил холодильник и перетащил его за угол дома. Там он разбил оба окна спальни. Завернув за угол еще раз, он запустил камень размером с кирпич в дверь кухни, высадив там стекло, а потом швырнул в образовавшуюся дыру еще несколько камней. Один из них вдребезги разнес кухонный комбайн, стоявший на столе, другой пробил стеклянную дверцу и приземлился внутри микроволновки. «Третья подача! На скамейку, дружище!» — заорал Брайан и расхохотался так, что чуть не описался. Потом истерика кончилась, и он завершил обход дома. Холодильник стал ощутимо легче, и теперь Брайан нес его одной рукой. Последние три камня достались подвальным окнам, обсаженным по периметру вильмиными осенними цветами. Брайан решил вытоптать пару клумб для полноты картины. Потом он закрыл холодильник, вернулся к велосипеду, уложил холодильник в багажник и поехал домой. Мислабурские жили по соседству с ежиками. Когда Брайан выезжал со двора ежиков, миссис Мислабурски открыла переднюю дверь и вышла на крыльцо. Ярко-зеленый халат, волосы убраны под красный платок, ходячая реклама тура «Рождество в аду». «Мальчик, что там происходит?» — резко спросила она. «Не знаю. Наверное, мистер и миссис Ержик ссорятся», — не останавливаясь, ответил Брайан. «Я заехал спросить, не нужен ли им человек, чтобы зимой расчищать дорожки от снега, но решил, что сейчас не время». Миссис Мислабурски одарила дом Ержиков коротким недобрым взглядом. Из-за забора ей был виден только второй этаж. «На твоем месте я бы вообще сюда не возвращалась», — сказала она. «Эта женщина напоминает мне таких, знаешь, маленьких рыбок, которые в Южной Америке водятся. Ну, которые корову целиком съедают». «Пираньи», — подсказал Брайан. «Ага, точно, пираньи». Брайан поехал дальше. Сердце бешено колотилось, но это было совсем не похоже на тот громоподобный бой, когда тебе кажется, что оно сейчас выскочит из груди или взорвется внутри. У него было странное ощущение, что он все еще спит и видит сон. Он вообще не чувствовал себя собой, Брайаном Раском, почти отличником, у которого в школе одни четверки и пятерки. Брайаном Раском, который состоял в ученическом совете и Лиге хороших учеников. Брайаном Раском, примерным мальчиком, который всегда имел только отлично по поведению. «Она скоро точно убьет кого-нибудь!» — крикнула вслед Брайану миссис Мислабурски. «Помяни мое слово!» «Я ни чуточки не удивлюсь», — прошептал Брайан себе под нос. Он действительно провалялся в постели до вечера. В другое время это встревожило бы Кору. Может быть, она даже отвезла бы сына к врачу. Но сегодня она вроде бы и не заметила, что Брайану не здоровится. Все из-за этих чудесных очков, которые продал ей мистер Гонт. Она была околдована ими. Другого слова и не подберешь. Брайан встал с кровати около шести, минут за 15 до того, как папа вернулся с рыбалки. Встал, пошел на кухню и достал из холодильника банку Пепси. Он себя чувствовал намного лучше. Конечно, нельзя было бы утверждать наверняка, но у него было такое чувство, что он выполнил свою часть сделки с мистером Гонтом. И еще он решил, что мистеру Гонту действительно лучше знать.